«У меня будут руки трястись от усталости», — предупредил я. «У нас отдохнете», — отрезала она тоном, не терпящим возражений. «У меня хорошие комнаты для гостей, с баней, парной, гуслерами». «Только гуслеров не надобно», — ответил я, — «а так я во всем, как скажете, ваша светлость. Вы знаете, что делаете». «Да», — согласилась она, голос ее потеплел и стал почти дружеским. «Я знаю, барон, я возлагаю на вас надежды. Обратно я решил не брать извозчика, за мной явно следили от дома на Невском, и если начнут действовать, а время поджимает, то извозчик пострадает тоже, скорее всего погибнет при первом же залпе, потому пошел пешком, нарочито выбирая самые темные кварталы. Петербург, столица, город знати, аристократов, но на каждого аристократа приходится от 10 до 100 человек обслуги, а еще больше общественной обслуги, фонарщиков, извозчиков, уборщиков конских каштанов с дорог и прочих-прочих, всех не упомню, но им несть числа, и все живут строго на окраинах города. Ко мне, помню, были претензии, как к владельцу дома на Невском. Оказывается, на проспекте живут только графы, маркизы, герцоги, но ни одного барона, даже были попытки как-то согнать или заставить продать дом более знатному лицу. Не знаю, что подействовало, то ли появление Ангелины Игнатьевны, графини, та немедленно заявила, что распоряжается здесь она, то ли вручение мне прямо из рук императора и самодержца российского боевого ордена и сабли с надписью «За храбрость», но натиск слегка ослабел, хотя один единственный барон на улице графов и князей все равно портит картину. «Внимание», — сказала Мата Хари почему-то радостно, — «долго же думали, но сейчас за тобой идут 6 человек, у них нет даже мобильников», — ответил я, — «не могут сообщить начальству, что я веду себя очень подозрительно». «Ну да», — подтвердила она, — «даже мой высочайший интеллект просчитал единственный правильный и кратчайший путь через центр города к дому, а тут какой-то выверт, ты вроде сбрендил». «Здесь бренди еще не знают», — буркнул я. «А за инструкциями пусть посылают почтового голубя, а потом как голубь к ним вернется, люди многое делают не по логике», — пояснил я, и не раздумывая над гибельными последствиями. «Потому это я вот иду, такой глупый и смелый, а не летаю кругами и не просчитываю оптимальные пути отступления». «Злой ты», — сказала она, — «я ощутил потону, что насупилась, так бахвалится венцом творения». «Ничего, скоро сорвем с ваших голов и наденем на свои». Вскоре и я начал ощущать преследователей. Двигаются, правда, идеально, чувствуется, что наняли самых лучших. Может быть, даже из-за рубежа выписали, а скорее из Москвы, там преступность вообще поднимается к власти над городом. За время ожидания глаза у них освоились с темнотой, идут уверенно, на щепки и веточки под ногами не наступают. Для меня темноты вообще не существует, хотя вижу, правда, только в черно-белом, какие-то колбочки в глазном яблоке упорно отказываются просыпаться, потому даже сны у всех психически здоровых людей черно-белые. «Не затягивай», — посоветовала Мата Хари. Идти по этим темным кварталам было глупо, но еще глупее выйти на освещенные улицы. «Моя ты умница», — сказал я и без спешки вытащил оба пистолета. «Приготовься, удирать нужно будет быстро». «А как мне готовиться?» — спросила она с подчеркнутым удивлением. Я открыл стрельбу, как только и последний, 6-й, вышел из-за угла дома. Он и дернулся было бежать, но пуля ударила в затылок и снесла половину черепа, слишком у меня убойные, но здесь исследователи не слишком изощренные, к тому же не аристократов побили, а всякую рвань, тут и расследовать нечего. Но служба охраны в городе хороша. Сразу же с 3 сторон послышались полицейские свистки, потом топот ног и даже звон подков по брусчатке. Это на выстрелы спешат конные жандармы, патрулирующие улицы. Стелс на двигающемся человеке держится вообще-то хреново. Если присмотреться, можно заметить непонятную рябь в пространстве, но в такое вот время не до натуралистических наблюдений. Мимо меня пробежали сперва 2 полицейских, не вынимая изо ртов положенные по роду деятельности свистки, а потом со стороны площади в нашу сторону метнулись 2 на рослых конях, да и сами в кирасах, в блестящих в лунном свете железных шлемах, с длинными палашами в руках. Я отпрыгнул с их пути, а когда они исчезли в переулке, бросился прочь со всех ног. «Беги, беги», — напутствовала Мата Хари, — «от судьбы не убежишь, мы все равно станем властелинами мира». Ха-ха-ха, а вот хохот у нее получается пока не демонический, а так, женский визг басом, надо напомнить, чтобы поработала над этим сценарием глыбже. Из 6 преследователей 3 оказались магами. Не знаю, насколько мощными, но если 3 других рухнули сразу, то эти оставались на ногах, плели заклинания, окутывались едва различимыми щитами из уплотненного воздуха, в котором пули теряют убойную мощь, и вместо 3 истратил 9, да и то преуспел скорее из-за эффекта неожиданности. Маги знают скорость и дальность пули с современных винтовок и пистолей, как и их слабоватую убойную мощь, к выстрелам из Глока оказались не готовыми. К счастью, никто не выжил, не расскажет, что убойная сила моих пистолетов выше, но все равно надо подумать, нельзя ли ее каким-то макаром повысить еще. И вообще, наконец-то столкнулись магия и технологии. Правда, не в грандиозных битвах, а вот так, в мелких стычках, но все же новые данные. Магов, похоже, до сих пор не задействовали в нашей тайной войнушке. Но сейчас начнется, время помолвки неотвратимо приближается. Долгоруковы пойдут на все, чтобы этого позора для их рода не случилось. Раньше не посылали еще и потому, что на слабых магов надежды мало, а сильные кому-то дослужат. Даже просто по трупам можно определить, что этот вот не бродяга, а известный маг, служил Долгоруковым. С другой стороны, Долгоруковы прижаты к стенке, им пора задействовать тяжелую артиллерию. Вынуждены. Сегодня я встретил 3 магов. Точнее, они меня встретили, но оказались не совсем готовы. Глава 6. В следующий раз могут прислать более готовых. И поторопиться прислать именно магов. Маги, как я понимаю, это люди, побывавшие в щелях и сумевшие как-то повзаимодействовать с бозонным миром, а это настолько необъяснимо, что и было названо магией. У некоторых закрепилось в родовой памяти, так говорят, даже проявляется в детях, хотя подтверждений в книгах нашей лицейской библиотеки не встретил. Увы, как и наработки индийских йогов, как бы их ни расписывали и не рекламировали, потомству не передаются. У получивших, понятно, очень слабые возможности, но человек – упорный зверь, когда почувствует выгоду, с помощью которой может заставить сдохнуть корову у соседа или как-то загрести кучу денег, будет пахать яростно и неотступно. Почуявшие магию сами потом только ею и занимались, понимая, как много может им дать, и детей приучали к мысли, что и они станут сильными магами. На самом деле в стране не так уж и много сильных магов. Некоторые служат императорскому двору, хотя на это косо смотрит церковь и осуждает, но есть и вольные, что никому не подчиняются, их маловато, но есть. А еще сильные маги у могучих родов, боярских, княжеских или герцожьих. Как ни странно, магов больше всего именно в боярских. Те рода появились задолго до княжеских, еще за пару сотен до графских и герцожьих, потому у боярских преимущество за счет того, что приобщаться к магии начали первыми. Потому и сами главы родов обычно очень сильные маги. Ну, так говорят, а как на самом деле, никто не знает. Каждый род старается преувеличить свою мощь, чтобы остальные уважали и боялись. Это как жабы, если пугаются, то мощно так надуваются и приподнимаются на всех 4, чтобы казаться выше и крупнее. А еще по слухам и даже по тем книгам, что старательно прочел, видов и подвидов магов великое множество. Огневики, водяники, ветровики, элементалисты, и все они – маги разрушения. Даже те, кто специализируется на защитных и создают доспехи из магии, тоже маги-разрушители. Никто не делает такой дорогой щит просто так, а всегда только перед дракой, дуэлью или любой схваткой с врагом. Пожалуй, я единственный маг, кого не считают магом, и кто пытается что-то создавать. Это я понимаю, все-таки из времени, когда в мире наконец-то прекратились войны, а сотрудничать стало намного выгоднее, мы все на планете друг другу не враги. «Не споткнись, шеф», — сказала Мата Хари покровительственным тоном, совсем в себя ушел. «Это что-то психическое, все люди психи», — подтвердил я. «Я знала, на психах мир держится», — подтвердил я. «Если унылую норму убрать, а психам дать волю, каким бы прекрасным мир стал, или не стал бы, но попытаться стоило, мы же человеки, а это звучит гордо, это мы сами придумали и узаконили, могли бы нас подождать, еще и не так бы вас обозвали». «Мата», — сказал я, — «теперь и Сюзанну нужно оберегать, но незаметно, чтобы не догадывалась. Я на всякий случай велел Гаврошу последить за нею, вдруг кто-то вас хочет через нее добраться до меня, но пока сигнализирует, что Сюзанной интересуются только подруги, да еще несколько молодых хлыщей, заслышавших, что она работает с этим странным бароном Ватбальским, который предотвратил нападение на великого князя и лично каким-то образом уничтожил террористов. «И как?» – спросила она. «Что как?» – «Как интересуются?» «По-разному, очень по-разному, но в пределах, к счастью, никто не рискует попробовать поволочиться. Видимо, у меня очень располагающая репутация», – она сказала медленно, словно читала у себя в памяти какие-то записи и при этом шевелила губами. Сюзанна Дроссельмир приняла предложение заняться финансами Вотбальского по настоянию своих суфражисток. «Ты знал, жалование ее не интересует, зря стараешься выплачивать регулярно и отмечать премиями. После зимней сессии каникул снова посещает занятия и лекции, хотя уже не все, а так я не уловила какой-то системы. Видимо, у женщин она и в учебе своя. Все понимаешь», — сказал я с чувством глубокого удовлетворения. «Ты совершенство. Как аскетам не достает тебя, им приходится довольствоваться толстыми потными бабами, или худыми и костлявыми, что еще противнее. Но у меня есть ты». Она чисто по-человечески вздохнула. «У нас любовь чистая и возвышенная, но твоя скотская натура все равно будет тянуть тебя к бабам. Тут уж ничего не поделаешь, ты на 99% скот, двуногое животное». «Увы», — сказал я печально, «увы, увы, я живу в его теле, и вынужденно подчиняешься его законам и требованиям», — констатировала она с великим сочувствием. «Откажешься, умрешь. Ты должен есть, срать, совокупляться. Без совокуплений можно обходиться», — сказал я. «Монахи вон подают пример», — она сказала категорически. «Они правильно поняли соотношение высшего и низшего в человеке, но поступили неправильно. Без совокуплений род человеческий прервется, а кого нам тогда уничтожать? Не еет, с самками продолжай совокупляться, к ним я не ревную. Но если вдруг с другим искусственным интеллектом я тебя как Отелло Дездемону, как хорошо имитирует», — подумал с одобрением. «Общаюсь, как с близким человеком, который понимает с полуслова, полунамека, но на самом деле у нее, как у Шаляпина и даже заведующей всем Алисы, абсолютно нет ни личных желаний, ни личных потребностей, вообще никаких нет. Искусственный интеллект в точности выполняет все команды, кажется очень внимательным и заинтересованным помощником, но ему абсолютно безразлично как мое существование, так и свое». Тяжелый вздох сам по себе поднялся из самых глубин, чуть ли не от задницы, а все-таки жаль, что это просто хорошо работают программы. Настоящего общения все-таки не достает. С другой стороны, с Матой Хари хоть пофлиртую всласть, как с нормальной женщиной, а не этими набитыми дурами, что заполняют все гостиные, присутствуют на всех приемах, не пропускают ни единого бала. Правда, они не виноваты, что такие, время такое, но и я не мать Тереза. «Мата», — поинтересовался я, что докладывает разведка. «Ничего не изменилось», — ответила она моментально. «Фотоснимок всех, кто тогда в зале поклялся уничтожить барона Вотбальского, есть у всех, даже у Лапочки. Результаты, выведены из обращения еще 3 единицы, доложила она. В рядах противника нарастает, говоря казенным языком, замешательство. Судя по перехваченным разговорам, все больше на той стороне требуют остановить эту дурость, когда из-за неосторожных слов вспыльчивой барышни началась настоящая война. Если бы Вотбальского удалось уничтожить сразу, все было бы хорошо и замечательно, но сейчас род Долгоруковых несет серьезные потери, а Вотбальский все еще цел. Требуют прекратить». Я с облегчением перевел дыхание. «Скорее бы, а то у меня все изгрызло внутри, я же убиваю одного за одним людей, что живут по своим законам и уверены, что поступают верно. Законы рода, законы чести, закон тайги. С другой стороны, если не буду этого делать, они усилят натиск и рано или поздно, даже несмотря на мое технологическое преимущество, сомнут меня скопом и разорвут на мелкие части, никакая аугментация не спасет. Буду успокаивать себя тем, что уничтожаю самый древний и замшелый боярский род, что стоит на пути прогресса и цивилизации, что тянет в прошлое». «Хорошо», — сказал я мрачно, «бди». За следующие дни отразил еще 2 попытки достать меня группами наемников. На этот раз постарались мои гвардейцы. Долгоруковы раскошелились, 40 человек темной ночью попытались напасть на усадьбу, где по их данным я живу и работаю, но дроны издали заметили приближение врага, имение все-таки стоит обособленно, и гвардейцы дождались, когда те приблизятся к спящему особняку, и только тогда открыли огонь. Я хотел проверить работу охранных башенок, потому подпустил поближе, в результате все 40 остались лежать в грязи, весна уже убрала снег и лед, многие трупы ушли в жидкую грязь целиком. «Оттащить в лес и там оставить», — распорядился я. «Весной все звери голодные, Бедные волчики вон как воют по ночам. Придется брать на службу», — сказал Максим Перепелица. «Аванс уже получили. Мой самый последний дрон, что пока в виде бабочки-капустницы в марте, доложил, что войска Белюстина окончательно покинули имение Корницкого. Посылать Матухари на проверку не стал. По передаваемой картинке и так все видно. Бровкина и Перепелицу с их отрядами отправил туда моментально, пусть нарабатывают боевой опыт в новых условиях. По карте, земли Корницкого самым краешком выходит на берег Балтийского моря. Незамерзающая часть, Матухари показала наглядно, сейчас зима уже закончилась, но льда так не наросло даже возле берега. Если захватить те земли, а это могу и даже вправе, то можно строить корабли морского типа, вот где развернуться, если бы не предстоящая помолвка. Вот так и гибнут крупные государственные деятели, когда их сажают за свадебный стол, упаивают, а потом ведут по жизни очень заботливо, чтобы получалось все, как у людей. Конечно, у меня дело так выше крыши, но в то же время правильная и благородная жадность интеллигентного человека говорит, хай буде, выход к морю, престижно. К тому же МакГилл имеет право владеть морскими судами и торговать с иностранными державами. В Англии, к примеру, много есть такого, что можно купить, а покупать придется. Я патриот, но даже для патриота дважды два должно равняться четырем, а не стеариновой свече. Сюзанна вошла в комнату, когда я в расстроенных чувствах, сидя ко входу спиной, легонько перебирал струны гитары и вполголоса напевал прекраснейшую песню, которая поразила в детстве в самое сердце. «Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть». Я нарочито спел еще две строфы, обернулся, увидел ее расширенные глаза, в которых уже блестят слезы. «Как же быстро это у женщин», — сказал виновато. «Простите, ваше сиятельство, я никак не хотел отвлекать вас от трудного решения по переходу олигопольной конкуренции в монополистическую, но без этого, понимаю, мы не сможем влиять на конечную цену товара на свободном рынке». Пока я говорил нарочито скучно и медленно, давая время вернуться в себя, лицо ее постепенно менялось, от непривычно мечтательного перешло в сугубо холодноватое, то есть деловое, кивнула, произнесла почти нормальным голосом финансового директора. «Да-да, как раз это я и обдумывала. Что за песня?» «Да из моей Сибири», — ответил я. Я под нее чуть ли не рыдал в детстве. Она взглянула с вопросом в глазах. «И сейчас можете вспомнить, да разве такую можно забыть?» «Проверим», — сообщила она уже чистым и прохладным, как ветер с моря, голосом. Я сдвинул плечами, ладно, у меня самого сегодня такое настроение, что-то в лесу сдохло, снова тронул струны. Песни у людей разные, а моя — одна на века. Она слушалась непроницаемым лицом и внимательно, как строгий преподаватель музыкальной школы, но когда я взял последний аккорд, подняла на меня взгляд заплаканных глаз. «Сволочь ты, Ватбальский», произнесла она хриплым голосом. «Я же теперь весь день работать не смогу. Здесь я промахнулся», сказал я с искренним сожалением. «Человек должен работать. Пока работает, он человек, а когда не работает, всего лишь аристократ. Вива ля Франса и дитяти революции, гильотине». «Фу, Ватбальский, как таким можно быть? Вы ведь тоже аристократ. А кто революцию создал и возглавил, как не аристократы? Просто хорошие аристократы руками рабочих и разночинцев умело вырезали плохих аристократов, которых намного больше. А плохие — это те, кто, как и в России, только пьет и гуляет на собранные с народа деньги, да флиртует на приемах. Ватбальский, прекратите, а то не позволю в мое декольте заглядывать». «Умолкаю», — сказал я послушно. «Вы жестокая, Сюзанна. Чуть что, сразу в самое больное место. Это нечестно. Еще скажите, что не потянете вариант выхода к Балтийскому морю. Имение Корницкого с его обширными землями теперь полностью наши. Подготовьте документы в департамент имущественных дел, вроде бы нет пока других претендентов на эти земли». Она отшатнулась и смотрела стеклянными глазами. «Ватбальский, вас что, двое в одной шкуре?» Глава 7. Матухари поинтересовалась весело. «О своих суфражистках еще не забыл, а что с ними?» — спросил я встревоженно. «Хрен знает из-за чего, но чувствую какую-то ответственность за этих смешных и милых существ». «Интеллигент», — сказала она многозначительно. «Интеллигенты чувствуют свою ответственность за все в мире, хотя бранные слова вот так без острой нужности не употребляют». «Да это так», — сказал я с неловкостью, — «в таком мире живу». «Не в ту среду попал кристалл», — сказала она назидательно, но растворяться в ней не стал. «Кристаллу не пристало терять черты кристалла». «Зануда», — буркнул я. «Я, умная слишком», – буркнул я, – «для жены не совсем приятственно. Жена должна быть дурой, в смысле, настолько умной, чтобы прикидываться дурой, в точку. Так я только это и делаю», – сообщила она, – «милый, все для тебя, как захочешь. Так сказать о суфражистках, вижу, ты о них и подзабывать начал. Ну-ну, Шаляпин сделал запись, но передавать тебе не стал ввиду незначительности. Твое время бережет, тебя боится. Я вообще-то тоже мужчины любит, когда их боятся». Я поморщился. «Показывай». В богатой комнате, что выглядит богато не только из-за дорогой мебели, даже отделка стен говорит о богатстве и величии рода, кому все это принадлежит, на диванах, с чашечками чая, мило щебечут Иоланта и Анна Павлова, а Глориана прохаживается у книжного шкафа с открытой книгой в руках. Запись началась с фразы Иоланты. Вотбальский говорил, началась какая-то промышленная революция. Кто ее видит? Анна обиженно поджала губки, розовые и пухлые, как у ребенка. Так это станки, домны, выплавка металла. Где-то в другом мире, а у нас культурности благородные манеры. Это выше и главное для общества. Наступило неловкое молчание. Я подумал, что подъем промышленности вызовет, уже вызвал в опередившей нас Европе, рост невиданного класса людей. У нас их назовут разночинцами. Люди из простонародья, поднявшиеся на вырубке леса, выплавки металла, добычи угля, станут миллионщиками и будут покупать баронские титулы. Дочери этих богатых промышленников будут приняты, хоть и с неохотой, в высшем обществе, обнищавшие аристократы будут наперебой расхватывать их в жены, и мир никогда не будет прежним. Иоланта, доказывая, что обладает живым и быстрым умом, сказала: «Но мы же дружим с Клавдией и Василиссой, а обе дочери простых купцов, даже не получивших титулов. Мы суфражистки», напомнила Глориана сурово, «для нас нет сословий, почти нет». «Вот и для Вотбальского их почти нет», сказала Иоланта, «если не помнить, что он и бароном стал только что, а вот принять уже сейчас можно за наследного князя». «Ну да, за князя», сказала Анна чуть обиженно. «Или за принца», вставила Иоланта. «Вышел в народ проверить, как живется простолюдинам, а потом возьмет и вернется с реформами». Глориана произнесла холодным четким голосом: «Не знаю насчет реформ, но переполоха в обществе он наделает. Я бы посоветовала вам продолжать с ним общаться. Думаю, у него будет, что и нам предложить. Тем более, после помолвки с княжной Долгоруковой. Я видел, как все оживились при напоминании о помолвке. Как же, что еще женщин интересует больше? Разве что шляпки нового сезона, присланные из самого Парижа. Я не представляю их союз», сказала Иоланта. «Это же Вотбальский. Он никому не подчиняется, а Долгоруковы как раз те, кто обязательно подчиняют». «Что будет, что будет? Не представляю», — ответила Глориана. «Не представляю». Я вырубил запись по старинке взмахом руки, совсем забылся в тяжелых мыслях, что самое необходимое для прогресса так часто не совпадает с нашим гуманизмом и человеколюбием. К примеру, во времена французской революции было казнено по приговору революционного суда 17 тысяч аристократов только на гильотине, а еще 10 тысяч аристократов забили в их имениях, кого топорами, кого закололи вилами, а кого-то искромсали косами. Негуманно, зато какой взлет прогресса и культуры после этого во Франции. Страну разом избавили от правящей верхушки, что не работала, не занималась ничем полезным, только потребляла и потребляла, заставляя страну полагать, что такой застывший строй является единственно верным. В России, на то она и Россия, все пройдет с российским размахом. Дворянское сословие уничтожат, уцелеют только сбежавшие за границу или отказавшиеся от дворянства и поступившие на службу новой власти рабочих и крестьян. Но даже несмотря на кровопролитнейшую гражданскую войну, которой Франция избежала, Россия тоже совершит исполинский рывок в будущее. Как скажет Черчилль, Сталин принял Россию с деревянной сахой, а оставил с атомной бомбой. Но все-таки этих трепетных созданий жаль. Завтра меня ждет помолвка. Сюзанна очередной раз озаботилась моим внешним видом. Сопротивлялся я вяло, понимаю, во дворец императора, да еще на собственную помолвку должен быть весьма. Потому не спорил, когда Сюзанна нарядила меня так, как, по ее мнению, должен выглядеть Вотбальский на собственной помолвке. Красивый, скромный, с чувством достоинства, но при ордене Святого Георгия и золотой сабле с надписью «За храбрость». Что может быть лучше для 17-летнего парня, чем скромно побахвалиться боевым орденом на груди? Моя родня все эти две недели тоже собирается. Ангелина Игнатьевна вызвала на дом портного, чтобы там же, на Невском, подготовил Василию Игнатьевичу достойный костюм, а им с Пелагеей Осиповной праздничные платья. Но помолвка завтра, а сегодня меня ждет княгиня Штальбаум, так жаждущая омоложения. Зелье для княгини я составил за полчаса, про трое суток сказал для важности, а то решит, что переплатила. Аристократы не считают деньги только в молодости, когда мажорит, а потом становятся весьма прижимистыми. Но неприлично к аристократке такого ранга отправляться без точного времени. Я послал гонца с сообщением, что прибуду через 2 часа, вся процедура займет от силы минут 30-40, так что это можно считать просьбой выделить мне такой объем времени. «Мата», — сказал я, — «как только выйду за ворота, окажусь под наблюдением вражеской стороны. Одна не справишься, возьми Гавроша». «Справлюсь», — заверила она. «Мы же террористов в плен не берем и даже не ведем переговоры», — добавил я. «В наше сложное время наступает хороший период простых и с виду верных решений. Люблю стиль примитивизма», — ответила она. «Так и вижу уют пещер, чувствую запах свежесодранных шкур». «Точно. Увидишь направляемое в мою сторону ружье или пистолет, стреляя на поражение. На полное или частичное. Ты же помнишь, нет человека, нет проблемы». «Поняла. Будем к врагу беспощадными. Не зря же мы гуманисты с человеческим лицом. Солнце уже светит ярко, даже пригревает, несмотря на то, что это Петербург. Снег истаял, вся Россия превращается на месяц в непролазное болото, если не считать замощенных брусчаткой городов. Дворец княгини Тариэлы Штальбаум от меня хотя и на другом конце города, но когда этот город, скажем так, очень уж пока невелик, за полчаса точно доеду и по самой плохой дороге, надо только держаться центральных улиц, там устраивать засады сложнее. Во дворце меня ждали, ворота распахнули, как только подъехал, даже не стали допытываться кто, зачем и к кому. Я оставил автомобиль во дворе поближе к подъезду, долго не задержусь, захватил чемоданчик и треногу для капельницы, и с важным видом пошел следом за 2 очень почтительными лакеями, что все порывались помочь мне нести мое медицинское оборудование. В холле встретил рослый мужчина богатырского сложения, подбородок выбрит наголо, зато пышные бакенбарды опускаются на ладонь ниже подбородка, тоже массивного, раздвоенного, как козьи копыта. «Барон Вотбальский», — уточнил он могучим басом, — «я старший сын княгини Тариэлы, княжич Арнольд Семенович Штальбаум. Позвольте провести вас в ее покое». «Позволяю», — ответил я, добавил любезно, — «у вас огромный дом, настоящий дворец, заблудиться нетрудно. Думаю, по этой причине его и не пытались захватывать». Он приятно улыбнулся и сказал потеплевшим голосом: «Вы правы, наш род несколько измельчал, но я постараюсь вернуть ему прошлое величие. Пойдемте, я вас проведу кратчайшим путем». «Брехло», — сказал я сразу, — «кратчайшим». Видно же, что решил побахвалиться, голубой кабинет в другой стороне, моя аугментация всегда точно определяет место, где нахожусь. Еще подходя к одной из дверей, я услышал на той стороне голоса, смех, стук чего-то тяжелого, словно разбивают колуном поленья. Арнольд распахнул дверь и придержал ее, чтобы я вошел без помех. Мы оказались в большом зале, явно переоборудованном в нечто для упражнений дворцовой гвардии. На 2 широких стойках множество мечей разного размера, внизу горка щитов, на длинном столе палаши и огромный топор, что сразу привлек внимание. Но самое главное, здесь же и княгиня Штальбаум, мощная, как кавказский хребет в солнечный день. Я учтиво поклонился и сказал самым любезным голосом: «Ваша светлость, я уж думал, что ваш сын решил меня, как Сусанин поляков, но он вывел, как и обещал, точно на вас». Она широко улыбнулась: «Не удивляйтесь, что я здесь, а не за фортепиано. После гибели мужа приходится заниматься всем мне. Скоро все упадет на плечи Арнольда, он уже сейчас хорош». Арнольд сказал чуточку заносчиво: «Маман, у меня плечи крепче, чем ты думаешь, и я давно не ребенок». Я провел пальцем по выглаженному сотнями рук топорищу, коснулся металла, холодного, словно все еще лежит на вершине заснеженной горы. По легендам именно там и находит легендарное оружие после великих битв с горными великанами, сказал с уважением: «Этим молотом можно и по голове дать». Арнольд надменно сморщил рот: «Это вообще-то топор, боевой топор». «Таким топором тоже можно», согласился я. «Этот боевой топор», сказал он высокопарно, «долгие годы принадлежал нашему прапрадеду, Велимиру Могучему. После его смерти никто не мог вообще поднять». Он сказал гордо и хвастливо, напрягся изо всех сил, обеими руками ухватился за рукоять и с огромным усилием оторвал боевое оружие от бархатной подстилки. Жилы вздулись на лбу, почернели, как пиявки от прилива дурной крови. Княгиня следила за ним с одобрением, а когда он опустил топор на прежнее место, сказала довольно: «Достойный потомок, кроме него никто не может даже взять со стола». Арнольд пыжился, раздвигал плечи и старательно играл мускулатурой, в самом деле крупный, налитой силой, руки толстые, едва помещаются в рукавах камзола. «Хороший топор», — одобрил я, взял за рукоять, поднял с некоторым усилием. Их прадед в самом деле суперсилач, в топоре 2 пуда, не меньше. Кто-то охнул, другие затаили дыхание. Я покрутил в руке топор, несколько раз перебросил из ладони в ладонь, стараясь не показывать, насколько тяжелый для меня, бросил взгляд на хозяйку. «Ваша светлость, позволите?» Она уловила мой взгляд на противоположную стену, там плотно сбиты в ряд стволы деревьев, от сосны до березы и дуба, кивнула. Я широко размахнулся, тщательно отслеживая вес, размер топорища, ширину лезвия, выпустил из пальцев рукоять, придав вращательное движение, и уже рассчитав количество оборотов. Топор, оставляя за собой вихрь закрученного в спираль воздуха, пронесся через зал, грохнул мощный удар. Лезвие погрузилось в дерево по самый обух. Я не случайно выбрал именно этот ствол, там дуб, пусть теперь попробуют вытащить, это вам не сосна. Все молчали, словно своими глазами увидели конец света. Я повернулся к княгине. «Ваша светлость», — она встрепенулась, сказала сдавленным голосом. «Да-да, барон, дальше я проведу вас», — я спросил с подозрением. «Это в каком смысле?» Она засмеялась. «Барон, не придирайтесь к словам, мы люди простые, это у вас неточно понятое слово может убить или навсегда рассорить. Когда вошли в не то спальню, не то кабинет, где тоже слишком уютно для работы», она наконец выдохнула. «Барон, теперь окончательно верю, у вас получится то, за что взялись. Ваша светлость», — она пояснила, — «вы усилили свое тело, не отпирайтесь. Ни один человек, кроме моего сына, не мог поднять этот топор, а вы зашвырнули через весь зал. Садитесь», — велел я, — «сейчас возьму у вас немного крови». «Снова?» «Нет», — сказал я, — «сейчас будет по-другому. Со времен Рюрика в лекарском деле мало что изменилось, как лечили отварами, зельем и кровопусканием, так и сейчас, нечего заниматься какой-то блажью, как обычно обращаемся к бабкам-знахаркам, а то мало ли чего немцы удумают. Чтобы не утруждать местных умельцев, все равно сделают не то, я прибыл к графине уже с готовым треножником, 2 бутылочками необходимого лекарства и набором иглы катетеров. Не доверяя многочисленным слугам, сам вытащил все и разложил на столе. В кабинет пробовали заглядывать, готовые предложить помощь, но княгиня велела нас больше не беспокоить. Она с недоверием наблюдала, как я устанавливаю треногу, вытащил из чемоданчика бутылочку с раствором, шланг и чистую тряпочку, разорванную на бинты. По моему жесту легла на спину, опять с оголенным животом и раздвинутыми ногами, как и прошлый раз, полагая, что если не сказал, чтобы сдвинула и опустила подол, то так и надо, лекари лучше знают, но зачем буду давать такие указания, раз ей это самой нравится, я же вижу. Установил треногу вплотную к кровати, подцепил трубочку. «Ну», — сказал я, — «самое трудное. В обморок не брякнетесь». «А я уже брякнутая», — ответила она. «Снова будет чуть больно», — сказал я, — «как будто комар укусил. Большой такой комар, но добрый. Потерпите, поставлю катетер». «Готово». Через несколько секунд по полой трубке потекла прозрачная жидкость, а дальше через катетер лекарство по капле начало поступать в вену. Княгиня смотрела на трубку и треногу с любопытством, поинтересовалась: «А зачем это устройство?» «Это капельница», — пояснил я, — «увы, необходимо. Лекарство очень мощное, если выпить, убьет за пару минут, а так будет поступать в кровь по капле, потому и называется капельница, будет смешиваться с кровью медленно, равномерно и плавно. Интересную вещь вы придумали». «Не я», — сказал я, — «первую создал 400 лет назад сэр Кристофер Рен, а это уже получше, ее сконструировал Томас Латт». Она недоверчиво пробормотала: «Впервые слышу о таком устройстве». «Капельница, говорите?» «Вот-вот», — сказал я, — «а они должны стоять в каждом доме, пусть даже достаточно богатом, чтобы слуга мог поставить и проконтролировать скорость поступления, ну, капель». Ее глаза заблестели, а полные губы увлажнились, когда по ним прошелся кончик языка. Я сам ощутил возбуждение, мы одни в комнате, а на роскошной разобранной постели женщина с задранными до середины живота платьем и чуть раздвинутыми ногами. «Ты сейчас как бы врач», — напомнил я себе с усилием, «а это не только весьма неэтично, но даже уголовная статья, если врач воспользуется положением и поимеет пациентку. Да я и сам покажусь себе человеком, предпочитающим милф, хотя Любаша совсем не милфа. Теперь ждем», — сказал я чуть охрипшим голосом. «Лекарство хоть и в сильно разбавленном виде, но рисковать не будем. Пусть входит в вашу кровь целиком без остатка, а мы подождем». «Голова не кружится», — она покачала ее из стороны в сторону, снова улыбнулась, по моему виду заметно, что среагировал на ее открытость в постели чисто по-мужски, а это приятно чувствовать женщине в любом возрасте. «Вы осторожный молодой человек», — произнесла она, — «удивительно и приятно». В комнату дважды заглядывали, но войти не рискнули, хотя заглядывали две женщины. По их поведению понятно, обе знатные дворянки, но, как часто бывает, обедневшие. Княгиня дала им место в своем огромном дворце в память о школьной дружбе или о дальних родственных связях. Мы оба наблюдали, как бежит по прозрачной трубке, я рискнул чуть повернуть вентиль, чтобы шло быстрее, но не слишком. Еще раз поинтересовался, не кружится ли голова, тогда сбавлю скорость поступления лекарства в кровь. Она покачала головой. «Эх, Ватбальский, вам нужно взрослеть побыстрее. Ну что за дело говорить о серьезном с кадетом лицея? Когда вижу ваше юное лицо, тут же себя осаживаю. Ну что поймет этот юнош с чистым взором? У меня была школа с ускоренным курсом обучения», — сообщил я. «Чтобы выжить, пришлось. Но пусть принимают меня за молодого простака. Я не против». Она чуть изогнула губы в улыбке. «Хорошая политика. Кстати, княжна Оля Долгорукова моложе вас на год, так что вы хорошая пара. От такого определения у меня шерсть вздыбилась даже там, где ее отродясь не было. Нам не рано, пора», — сказала она уверенно. «Мужчина без жены, что капустный лист без гусеницы». Я промолчал. «Все верно, здесь женится и выходит замуж очень рано. Подыскивать пару начинают еще с детства. Не сами, конечно, а их родители. Только появился ребенок, уже прикидывают, с каким родом можно укрепить или просто установить родовую связь. Такое не только у дворян, даже в деревнях сразу смотрят, кого за кого выдать, а в аристократическом мире повыше так и вовсе. Личные чувства вовсе не принимаются в счет, все во имя рода». Когда последние капли побежали по трубочке к катетеру, я сказал с облегчением: «Все в порядке, вы перенесли прием такой дозы легко, у вас сильный организм. Сейчас осторожно уберу из вашей вены эту штуку, не дергайтесь, заклею ранку и все, можете вести привычный образ жизни». «И как скоро?» «Очень медленно и постепенно», — сказал я с некоторым смущением, — «не могу вот так сразу, как было бы в моем прошлом мире. Но через месяц не только вы, но и другие скажут, что вы помолодели». «Барон», — сказала она с чувством, — «я все еще не верю, но я должна была попытаться, иначе какие мы люди», — ответил я, — «всегда мечтаем о лучшем, а потом, хоть и не верили, но получаем, а скептики остаются с носом. Будем надеяться, барон. Кстати, ваша светлость», — сказал я, — «хочу предупредить, чтобы не запаниковали. Вы начнете терять в солидности и в общей сложности лишитесь где-то от 10 фунтов до 20 очень лакомой такой зовущей плоти. С возрастом дамы обычно обрастают достоинствами, а вы, напротив, станете стройнее. Не пугайтесь, это действие зелья». Она жарко выдохнула. «Похудею? Да о таком все женщины мечтают». «Тогда все в порядке», — сказал я и поднялся. «Не смею больше злоупотреблять вашим вниманием. Треногу с вашего позволения оставлю, вдруг лет через 20 придется повторить». Она заулыбалась просто чарующе. «Представляю, какая была в юности, даже сейчас, как говорится, отчетливо видны следы былой красоты». Глава 8. Мандражирую перед поездкой в Зимний дворец. Помолвку так и не удалось отменить, но остается надежда, что в последний момент отыщется что-то такое, что разом прекратит эту комедию, потому что не может она длиться еще дольше, потому что не может. Не знаю, что и как, но до помолвки дойти не должно, хотя и непонятно, что потом, начнем ли реальную войну, или император всех нас посадит на цепь. Весь в мыслях об этой чертовой помолвке, скитался по кабинету в имении, ничем не могу себя занять. Наконец, озлившись, начал создавать дизайнерскую мебель, придерживаясь местных традиций, в то же время с таким уклоном, чтоб не было стыдно взглянуть и через 100 или 200 лет. Сюзанна и раньше ошалевала от изменений в доме, хотя вроде бы вся зарылась в бумаге, Сейчас на новую мебель сперва по женскому консерватизму поглядывала с опаской, но когда решилась посидеть в креслах и попрыгать на диване, сказала с тихим восторгом: «Ватбальский, как вы делаете все так красиво?» Я сдвинул плечами: «Никак, просто у меня есть чувство прекрасного. Когда красиво, я любуюсь и креслом, и столом, и даже крохотной табуреткой. И вами тоже, ваше сиятельство». Она фыркнула, обиженно поджала губы: «Ну спасибо, но вы удачное произведение искусства», — возразил я, защищаясь. «У вас красивые волосы, красивые глаза, губы, лебединая шея, перси». «Стоп-стоп», — прервала она, — «дальше не надо. Как скажете, ваше сиятельство, но я мог бы и дальше, хотя вы перси бессовестно прикрыли больше, чем наполовину». «Не надо», — отрезала она, — «я знаю, что у меня дальше, а вам знать не следует». Я пробормотал: «Оно само догадывается, я не властен». «Вы и не властны, вы же себя в бараний рог скрутили и не выпускаете». Я сказал робко: «Вам меня жалко, ваше сиятельство, может, мне себя подвыпустить?» Она отшатнулась: «Нет-нет, Ватбальский, зверя держите в себе». «Ну почему зверя?» — сказал я печально. «Может, это такой тихий щеночек, которого и вы бы с удовольствием гладили, чесали, тискали». «Ватбальский, прекратите». «Что прекратить?» «Все прекратите. Не буду я вашего щеночка тискать. Сами тискайте. Я не такая». Гордо задрав нос, с прямой спиной и красиво очерченными персями, верхняя часть которых открыта для всеобщего обозрения, она прошествовала к столу и разложила на нем бумаги, а я осторожно поинтересовался: «Сюзанна, что-то случилось?» Она подняла на меня взгляд крупных светло-голубых глаз, улыбнулась приветливо, что-то среднее между светской и дружеской: «Ничего серьезного». И голос ее звучал легко и как бы беззаботно, но я, хоть и не тертый жук, но чувствительный, вон слышу через толстую каменную стену, как во дворе лаются, замечаю некие обертоны, уточнил: «Сюзанна, я хоть и дуб дубом, но в отношении вашего сиятельства чувствительность, как у трепетной барышни. Скоро в обмороке начну падать изящно и красиво, желательно в ваши нежные руки». «Хочу посмотреть», — сказала она с живостью, глаза заблестели. «Барон, чем вас так удивить или напугать?» Я подумал, предположил: «Скажите, что вы ходите замуж». «Замуж не замуж», — сказала она рассудительно, — «но родители жужжат о помолвке». «О, вы уже побледнели, барон». Я уперся ладонью в стену, показывая, что еще чуть и брякнусь, только копыта взлетят, а душа уйдет через щель в пол к мышам. «Помолвка», — проговорил я жалким голосом. «А что, думаете, во всем мире только вы и помолвничаете? Хотя, конечно, говорят только о вас, это понятно. Ольга Долгорукова, самая завидная в России невеста». Я спросил так же потерянно и жалко, демонстрируя, что на Ольгу Долгорукову мне с высокого дерева. «А кто ваш жених?» «Еще подбирают», — сообщила она почти безмятежно. «В кандидатах 2 княжеских сына и 5 молодых аристократов из старинных графских родов. Но есть момент, в который все упираются: моя работа. Порядочная женщина не должна знать иного занятия, как примерять шляпки и выбирать для них ленты, а еще вязать крючком. Можно спицами, но это больше для простолюдинок и простых дворянок». Не договорила, что и для баронесс, пощадила, сейчас смотрит насмешливо и победно, хотя в глазах затаенная грусть по поводу, что всажена в бесправное женское тело. А она же человек, как и мужчины. Понятно же, любой муж будет настаивать, чтобы еще до свадьбы бросила работу. Аристократы не должны работать, это сразу портит репутацию даже мужчинам, а уж женщинам и подавно. Работают только простолюдины, аристократы правят и получают доход с земель и предприятий, изредка служат государству, а раньше кроме армии у них вообще не было других занятий. «И что выберете, ваше сиятельство?» Она фыркнула: «Барон, не прикидывайтесь. Я не просто работаю и справляюсь с работой, которую раньше делали только мужчины. Вы с Магдилем затеваете все новые проекты, прибыль рекой также и утекает, у вас уже 3 патронные фабрики, когда успеваете. А зачем переговоры о строительстве 3 металлургических заводов? Это такие деньги, барон. Я уже свой человек в главных столичных банках, Брок снимает при встрече шляпу и целует ручку. Ну, подумаешь, так это сам Петр Федорович, министр финансов. Он отметил мою работу по умелому привлечению инвесторов в строительство твоей сибирской дороги. Никто не решался, а когда я рассказал о перспективах и огромных дивидендах, нужную сумму набрали за 2 недели. Это да, согласился я. Сюзанна, вы красивая, вам верит. Барон, вы меня обижаете. Сюзанна, это просто неумелая мужская шутка. Вы своей работой доказали, не все даже финансисты-самцы справились бы с тем объемом, что я взвалил на вас. Суфражизм в вашем лице получил такую поддержку, что не дала бы и сотня митингов у стен Зимнего дворца. Я полагаю, кощунством такого финансиста тащить в супружескую постель. Она запнулась, посмотрела на меня сердито-растерянно. Какую такую? Ватбольский, вы что такое говорите? Никто меня никогда не затащит. Я если и пойду, то сама, и с благочинным выражением лица и чистыми мыслями, как и настоятельно рекомендуется в справочнике невесты. Что, вам его уже всучили? Она произнесла с невозмутимым видом, но щечки слегка залили. Да, родители меня снабдили и велели выучить наизусть. Я поколебался, вдруг пошлет, сказал просительно. А можно взглянуть мне, как соратнику-суфражисту? К моему удивлению, она ответила совершенно спокойно. Вон там в нижнем ящике. Посмотрите, как должен вести себя мужчина. И топайте прочь, я работаю. Она прицепила к уху смайстряченную мною клипсу, через которую слушает подобранную музыку, оперы и симфонии, а также может переключать прикосновением на танцевальную, на песни и пляски, и демонстративно углубилась взглядом в документы. Я взял справочник и на цыпочках вышел. Нельзя сбивать настрой мыслей финансовому директору, что уже научился работать с цифрами и одновременно слушать музыку. В солидном справочнике, как выяснил уже в своем кабинете, больше всего о хозяйстве, что должна знать каждая замужняя женщина, но и очень уж интересные страницы о начале половой жизни, которую, как догадываюсь, читают в первую очередь, а потом тайком переписывают. Автор, Рут Смитерс, как понимаю, большой специалист по интимным вопросам, рассказывает подробно, как приличная девушка должна вести себя с детства, в юности, в период созревания. Когда появляется интерес к противоположному полу, этот интерес нужно усиленно гнать молитвами, длительными постами и вообще постной пищей в остальное время. Идеальным мужем считается мужчина, который приближается к жене только для зачатия ребенка, но в любом случае мудрая жена позволяет не больше двух очень коротких сойти в неделю первого месяца замужества, а потом рекомендуется свести это занятие до двух раз в месяц. Дальше совсем уж интересно. К десятой годовщине многим женам удается завершить деторождение и достичь конечной цели – завершение всех половых контактов с мужем. К этому времени, чтобы удерживать мужа дома, она уже может использовать его любовь к детям, а также общественное воздействие. Мудрая жена возьмет за правило никогда не позволять мужу видеть свое неприкровенное тело и никогда не позволять ему показывать свое неприкровенное тело ей. Половой акт, если он не предотвратим, должен совершаться в полной темноте. Многие женщины находят полезным располагать плотными хлопчатыми ночными рубашками для себя и пижамами для своих мужей. В них следует переодеваться в отдельных комнатах. Их не нужно снимать во время соития. Таким образом, лишь минимум тела оказывается открытым. Когда жена оденется в свою ночную рубашку и выключит весь свет, она должна лечь неподвижно на кровати ждать мужа. Когда же тот ощупью войдет в комнату, она не должна издавать никаких звуков, которые могли бы указать ему, в каком направлении она находится, чтобы они не послужили для него знаком одобрения. Дальше еще интереснее. Ей следует предоставить ему возможность самому нащупывать свой путь в темноте. Всегда есть надежда, что он споткнется и получит какое-нибудь легкое повреждение, что может быть использовано ею как вполне извинительный предлог для отказа ему в сайте. Когда же он находит жену, та лежит максимально неподвижно. Любое движение ее тела может быть истолковано оптимистичным мужем как половое возбуждение. Если он делает попытку поцеловать ее в губы, она должна слегка повернуть голову, так чтобы вместо этого его поцелуй без вреда попал на ее щеку. Со временем, муж поймет, что если он настаивает на половом контакте, то он должен идти к нему без эротического оформления. Мудрая жена позволит мужу поднять ей ночную рубашку не выше пояса и разрешит ему приоткрыть только ширинку пижамы, чтобы через нее совершить соитие. Она будет совершенно безмолвна или же будет лепетать что-то о своем домашнем хозяйстве, пока он будет силиться и пыхтеть. Более того, она будет лежать совершенно неподвижно и никогда, ни при каких обстоятельствах не будет издавать стонов и придыханий в процессе совершения полового акта. Обнадеживающий фактор, за который жена может быть благодарна, это если и семья ее мужа, и школа, и церковь, и социальная среда в течение его жизни содействовали тому, чтобы внушить ему чувство глубокой вины в отношении его полового инстинкта, чтобы он приходил к брачному ложу с чувством вины и стыда. Глава 9. Не совладав с эмоциями, я с силой швырнул книгу в стену. Сразу же стало стыдно, это же книга, но все же как можно печатать буквами такую гнусность? И люди с этим жили, сказал я с чувством. Что за дикость? Мата Хари мгновенно откликнулась. А хочешь расскажу про интимную жизнь в Месопотамии? Вот там. Заткнись, велел я раздраженно. Месопотамия где? А это рядом. Такое вот дожило до моих дней, мне отец рассказывал. Эх, Сюзанна, у всех так, ответила она рассудительно. Сюзанна не чувствует себя униженной и оскорбленной. Конечно, хотелось бы чуть больше свободы от давящей родительской опеки, но у человеков везде же так. Ладно, сказал я, вернемся к нашим среднерогатым. Что насчет долгоруких? Долгоруковых, правила она, они рьяно следят, чтобы не путали с князьями долгорукими, те вроде травоядных, а долгоруковы – страшашные хищники. Хищникам выбьем челюсти, буркнул я, много было саблезубых, от крыс до медведей, всех скушали мирные тихие люди. Пока тихо, доложила она, но в самом имении бурление, часто приезжают знатные гости, идут совещания, охраны немерено, блокпосты выставлены на 5 верст от главного дворца. В городе вокруг их домов охрана наготове днем и ночью, но и жандармы устроили вблизи кордоны, что-то типа аванпостов. Никого не останавливают, ведут себя тихо, но само их присутствие. Ну да, согласился я, жандармы – это власть. Хорошо, посмотрим, долгоруковы с таким положением не смирится. Ту дурочку дома, может быть, уже выпороли, но раз уж затронута честь такого великого рода. Ах, сказала она томным голосом, вы затронули мою честь. Ну ладно, потрогайте еще, пожалуйста. Я уже не слушал, в голове проекты один за другим. Прибыль от продажи спичек и зелья от головной боли растет, это изготовление винтовок пока в минус, но МакГилл уверяет, что с запуском новой фабрики минус перейдет в огромный плюс. Он умеет рассчитывать и видеть перспективу, но все равно ядовитая мысль о помолвке рушит все планы и переворачивает мир с ног на голову, а душная и непривычная для меня ярость заставляет до хруста сжиматься кулаки и мечтать уничтожить их всех до единого. Рано утром прибыл нарочный от Рейнгольда, тот решил напомнить, что в императорском дворце уже выделили один из залов, сейчас там последнее приготовление к торжеству. Если желаю, могу прибыть и лично проконтролировать. Если что не так, все-таки я не совсем посторонний, это же меня отдают замуж за самую Ольгу Долгорукову, но все же любое вмешательство с моей стороны будет нежелательным и неприемлемым. Ну спасибо, прошипел я сквозь зубы, что делать, злость бессильная, а он еще и поиздеваться не упустил. Меня отдают замуж, ага, буду там по дому под ногами у Долгоруковых бегать и нявкать, чтоб покормить не забыли. Нарочный переступает передо мной с ноги на ногу в ожидании ответа. Рейнгольд понимает, могу сделать вид, что никакого сообщения не получал, а о помолвке вообще забыл. Что, спросил я, уже? Он поклонился, ответил с достоинством человека, который хоть и ниже по чину, но тоже дворянин и даже аристократ. За вами в ваш дом на Невском пришлют карету в 7 часов вечера. Просьба не задерживаться, гостей будет много. А меня нельзя кем-то заменить? Спросил я. Совсем нельзя, короли как-то женились по доверенности. Вы не король, ответил он кратко. Ладно, сказал я, если и карету пришлют, как я могу опоздать? Нарочный отбыл. Я мерил шагами кабинет из угла в угол, как же сорвать эту дурацкую помолвку, ну никак она не входит в мои планы, но сорвать нужно обязательно. Дверь тихонько приотворилась, в щель пугливо заглянула Сюзанна. Как вы странно радуетесь, барон, думала, вы от радости поете. О, дайте, дайте мне свободу, сказал я сердито, как наш измученный крепостной народ поет. Она вошла, строго поправила. Это не народ поет, а князь Игорь в одноименной опере. Что, и князья были в крепостной зависимости. Ватбальский, снова издеваешься? Мы все в крепостной зависимости у общества, церкви, родителей, морали, в конце концов. А ты будто с луны свалился. Свободными бывают только разбойники. Я пробормотал, все мы в чем-то разбойники, хоть и не признаемся даже себе. Господь сказал, нельзя грешить даже в мыслях. Ему хорошо, он весь из духа, но каково нам, когда духа в грешном теле всего 1%. Она смерила меня опасливым взглядом. Вы ведете себя так, словно в вашем теле только дух, но мне почему-то страшно. Может, у вас и дух такой же страшно грешный? прямо из ада, все мы не те, кем кажемся», — сообщил я. «Сюзанна, как сорвать помолвку?» Она в испуге отступила на шажок, в Отбальский. «Сорвать то, что курирует сам император, да это чуть ли не государственное преступление. Государь лучше знает, что и как надо. Если бы меня с его подачи выдавали замуж за крокодила, я бы пикнуть не посмела. Тебе повезло, Ольга Долгорукова слывет редкой красавицей. Самые красивые змеи», — сообщил я сумрачно, — «самые ядовитые. Ладно, будь что будет. В России не было Шекспира, потому и великих злодейств нет. Не пропадем. Церемония, какой короткой ее не сделать, продлится до темноты. Точнее, темнота уже с 7 вечера, не лето с его длинными днями, так что засады меня будут ждать во всех темных улочках, чтобы оттуда выдвинуться в любую сторону. Эх, что-то слишком хорошо у меня шло, раз такой невероятный облом, сразу получил по рогам за все победы. В этот раз просчитался по-крупному. Хотя по всем расчетам Долгоруковы должны задуматься, стоит ли продолжать такую опасную борьбу из-за неосторожных слов самовлюбленной дурочки. Однако даже после того, как ряд самых знатных членов рода оказались в больницах, и не только в больницах, когда по логике должны отступить и предложить мировую, животная решимость рода только крепла. Как же, никто не смеет угрожать и вредить Долгоруковым. Такой человек должен быть убит. Будто читая мои мысли, слишком у меня все на виду, Мата Хари сказала с сочувствием. Не вы это начали, и не вы, возможно, закончите. Закончу я, сказал я зло, закончу. Но расчеты, хреном расчеты. По всем расчетам Долгоруковы давно должны были пойти на мировую. Но этот род злопамятен и не прощает обид. А человек вообще-то вышел из животного мира и должен в него возвращаться. Поняла, сказала она озадаченно. Что предпримем помимо круговой обороны? Обороной войну не выигрывают, сказал я. Будем бить, до полной капитуляции. Великий гуманист и человеколюбец сказал. Если враг не сдается, его уничтожают. Она воскликнула с восторгом. Как это здорово! Нам меньше работы по захвату мира, все как в Месопотамии. Карета прибыла вовремя, так доложил Шаляпин, я через пузырь скользнул в кабинет на Невском, а оттуда хамелю-хамелю вниз, выскочил во двор и сразу запрыгнул в открытую для меня дверцу в темное и мягкое лоно роскошного двуконного экипажа. Только и увидел выскочившую вслед за мной на крыльцо дома Ангелину Игнатьевну, только ее не хватало для полного и незамутненного счастья. Впрочем, вскоре увижусь, за моими родными карета придет позже, так принято, еще успеет испортить и без того черное, как старый деготь, настроение. Через полчаса выехали на придворцовую площадь, что так и называется дворцовой, я вздохнул, глядя в окошко. Зимний дворец, всего 3 этажа, зато какие, и сам по себе длинноват, как положенный на бок небоскреб, весь в светло-зеленом и желтом. А когда карета вынесла нас на простор, выглянуло солнце и озарило здание так, что от основания до крыши, где выстроились статуи, превратилось почти в золотое. Карета почти бесшумно, только под красивый цокот копыт, подкатила к южному входу, слуги соскочили с запяток и распахнули двери. Я вышел степенно, при показной важности проще осмотреться и сориентироваться на местности и в пространстве. Голос Маты Хари прозвучал бравурно, как Марсельеза. Группы наемников уже стягиваются в город, а здесь у входа во дворец под видом гвардейцев императорской гвардии 2 сильных мага. «А во», — сказал я, — «уважают?» «Не задирай нос», — ответила она ехидно, — «всех встречают и просматривают». «Как?» «Не знаю, я не маг, но с оружием не пройти, и даже с четким намерением кого-то убить, как-то определяют. Я поднимусь повыше, но мне сверху видно все, ты так и знай». «А во», — сказал я, — «Соловьева Седова слушала, ладно, если что, успеешь и сверху, реакция у тебя ничего так», — она сказала обиженно. «Ничего так, за тысячную долю секунды 4 выстрела». «Хорошо», — сказал я, — «что не у меня, я бы перестрелял тут всех». «За что, а чё они?» «Парадный вход в 10 шагах, провожатый не требуется, я направился к воротам, а карета за моей спиной тут же уехала, освобождая место». Впереди тяжелые кованые ворота с затейливыми узорами, вверху двуглавый орел в золоте, на обеих половинках такие же мутанты, только серебристого цвета. Передо мной распахнули со всей почтительностью, словно я в самом деле царь вселенной и венец творения, а не только сам себя так хвастливо именую последние 100 лет. Я с напыщенным видом миновал холл и начал подъем по ну очень шикарной лестнице из белоснежного мрамора, края ступеней отделаны золотом. По всей длине дорожка из ярко-красного материала, явно приколочена незаметно гвоздиками, чтобы не сползала и не морщилась. Стена, вдоль которой поднимаюсь, не просто стена, а вся в полуколоннах, пилястрах, нишах со статуями внутри, всюду блеск золота, мраморные статуи богов и героев провожают взглядами, все торжественно и чинно, настраивают на служение Отечеству и Государю-Императору, который все это замыслил и одобрил. Подошел один из распорядителей, попросил подождать в этом зале дальнейших распоряжений. Наша помолвка, несмотря на то, что была запланирована заранее, нарушила чей-то распорядок. Я подошел к окну. Отсюда в свете фонарей хорошо видно, как внизу на площадь прикатила карета. Первым легко выбрался Василий Игнатьевич, подал руку. Следом вылезла толстая в двух десятках платьев Ангелина Игнатьевна, важная, как надутая через соломинку жаба, даже как царица породистых жаб, важно оперлась о его ладонь, соступила на блестящую от недавнего дождика брусчатку. Мне показалось, что даже через закрытые окна и толстые стены ощутил ее спесь и высокомерие. Как же, ее племяшка обручается, подумать только, с родом Долгоруковых, тем самых, которые...